Доктор Шафер пристально поглядел на своего приятеля. «Кажется мне, — заявил он, — что кое-кто здесь ведет себя не особенно честно. Я надеюсь, и не только в вопросе одежды. Я надеюсь, ты расскажешь мне, что все это значит. Если, конечно...» Он замялся и с горечью закончил. «Если, конечно, ты мне доверяешь, Джо». «Черт!» — покачал головой Джо Гаррисон, наливая себе двойную порцию кровавого крушителя. «Это такая штука, что я и сам себе не доверяю. Но прежде чем я втяну тебя в это дело по уши, надо убедиться, что наши мозги впрямь работают на одной волне». «Вполне разумно. Понеслись. Первое утверждение. Мы полагаем, что 95-процентная автоматизация — это несколько больше, чем требуется для нормального человека». «Согласен». «Второе утверждение. Мы хотим свободы не только в отдыхе и развлечениях, но и в работе». «Согласен». «Третье утверждение. Мы хотим зарабатывать себе на жизнь. Мы хотим своим трудом добиваться уважения к себе. Нам не нужна благотворительность, даже в размере 20 тысяч долларов в год». «Согласен». «Четвертое утверждение. Мы оспариваем право государственного департамента объявлять какие-либо принадлежащие нам вещи и вообще любую нашу собственность устаревшей. Кроме того, мы оспариваем право данного департамента на существование». «Браво! Бис!» «Пятое утверждение. Мы хотели бы сломать эту систему, сломать ее безболезненно. Сломать и начать все сначала, но пока что никто не знает, как это сделать». «Согласен». «Шестое утверждение. Мы отвратительные антисоциальные бунтовщики, слишком извращенные, чтобы наслаждаться благами нашего прелестного, восхитительного мира». «Принято единогласно». Джо глотнул кровавого крушителя и икнул. «Отлично. Джеймс Эддингтон Шафер, я избираю вас настоящим, подлинным, истинным беженцем и немедленно приговариваю вас к столетней транспортации в сторону прошлого». И снова единогласно кивнул доктор Шафер. «Но только что ты, черт возьми, имеешь в виду?» Джо усмехнулся и поднялся, отшвырнув ногой стул. «Следуйте за мной, гражданин беженец. Я разработал способ бегства». И с этими словами он повел неудвевающего доктора Шафера в гостиную. Здесь он вошел в трубу и спустился в игровую комнату. За время своего вынужденного безделья доктор Джозеф Гаррисон, в прошлом директор департамента субатомной физики в American Solar Engines Incorporated, обратил свой гений на переделку игровой комнаты в точное подобие бара XIX века с несколькими интересными дополнениями. Плевательница, опилки на полу, настоящее газовое освещение, с гордостью демонстрировал он. Только напитки неподлинные. «Ну, как тебе здесь, нравится?» «Восхитительно!» — вздохнул доктор Шафер. «Вот это были дни. Но ты что-то говорил о способе бегства. Я все еще ничего не понимаю». Джо подошел к бару. «Ты уж извини меня за некоторую склонность к театральности», — сказал он, и, повернувшись к огромному зеркалу, расположенному за стойкой, воскликнул: «Сезам, откройся!» И тут же вся стена вместе с зеркалом и стойкой бара отъехала в сторону, открыв доступ в маленькую физическую лабораторию, забитую сложной аппаратурой. Доктор Шафер глядел на все это, открыв от изумления рот. «Я приспособил электронный звуковой ключ», — спокойно пояснил Джо. «Просто так, чтобы сбить с толку незваных гостей. Посмотри-ка вот сюда. И он показал доктору Шаферу толстый металлический цилиндр высотой около 3 футов. Напоминает ультразвуковую мойку, решил доктор Шафер, подозрительно разглядывая пару круглых циферблатов, невесть что показывающих. Это, мой милый нарушитель закона, двигатель первого в мире хронокара. А теперь взгляни сюда. Он показал на большой плексигласовый купол. Его прозрачные стены, за исключением маленькой круглой дверцы у основания, были испещрены зелеными, голубыми и желтыми прожилками. «Перед тобой», — сказал он с почтением в голосе, — «сам хронокар». «Больше похоже на клетку для огромного грифа, мечтающего полакомиться человеченкой», — заявил доктор Шафер после некоторого раздумья. «Но раз ты утверждаешь, что это хронокар, значит, так оно и есть. Тогда я согласен, что это чертовски хороший хронокар. Только скажи по секрету, что это такое хронокар?» Бросив на своего друга испепеляющий взгляд, Джо Гаррисон пояснил. «Попросту говоря, чтобы меня понял такой неуч, как ты, это машина времени». «Что? Но ты же слышал, что я сказал?» «А теперь пойдем присоединимся к нашим дамам. Эту историю я люблю рассказывать очень долго». И, взяв пораженного доктора Шафера под руку, он вывел его из лаборатории. Небрежно через плечо он кинул. Абракадабра. Стена бесшумно встала на прежнее место. Доктор Шафер поморгал, потряс головой, осмотрел ничуть не изменившийся бар. «Этот кровавый крушитель, похоже, еще крепче, чем я думал», — пробормотал он с восхищением в голосе. Тем временем Эмили осматривала тайный гардероб Патти. Он состоял из 2 плотно облегающих длинных до пят платьев, одно изумрудно-зеленое, другое небесно-голубое. А еще 2 огромные шляпки, на одной из которых обосновался огромный букет страусиных перьев, а на другой, словно перевернулась, большая, полная самых разнообразных плодов, корзинка. У Эмили даже голова пошла кругом от этих удивительных нарядов, последний крик моды конца XIX века. Но ее изумление достигло апогея, когда Патти, раскрасневшись от гордости, продемонстрировала ей свои остальные богатства: 2 серых мужских костюма с узкими брюками, дудочками, пару настоящих льняных рубашек с 2-дюймовыми стоячими воротничками, 2 ярко-алых галстука и 2 соломенные шляпы. В ответ на обрушившуюся на нее лавину вопросов Патти загадочно ответила: «Мы с Джо планируем нечто вроде каникул навсегда. Мы надеялись, что вы с Джимми тоже заинтересуетесь такой возможностью. Должна только сразу вас предупредить. Вернуться обратно будет уже невозможно». «Патти, я сейчас умру от любопытства. Не тяни, рассказывай». Но Патти только хитро улыбнулась в ответ. «Это трудно объяснить. К тому же мне не хочется портить удовольствие, Джо. Пусть он тебе все объяснит. Наверное, они с Джимми уже вернулись». Через несколько минут в гостиной Джо Гаррисон подробно рассказал обо всем, связанном с хронокаром и своим необычным предложением. «Будучи самой первой машиной времени, — объяснил он, — хронокар обладает всеми недостатками экспериментального устройства. Он может перемещаться только в прошлое, и максимальная дальность его действия составляет всего около 100 лет. Но самое главное в том, что он дает им возможность удрать из мира 1994 года, из полного разочарования века всеобщего благоденствия, из скучной эры изобилия, из мира, где могут быть счастливы только роботы». «В общем, — весело подытожил Джо, — мы можем перенестись в доядерную эру, в мир, где автоматизация и дешевая солнечная энергия еще не лишили человека смысла жизни. Подумай, Джо, что это означает. Если ты того пожелаешь, ты можешь работать хоть 12 часов в день, 6 дней в неделю, 50 недель в году. Ты можешь работать, даже когда тебе исполнится 90 лет. «Мы сможем сами шить себе одежду», — весело добавила Патти. «Сколько нам заблагорассудится. Сможем сами готовить себе пищу, штопать носки, делать занавески, покупать старую мебель и разводить зимой настоящее коптящее пламя в очаге. Мы сможем читать романы о Генри при свете керосиновой лампы и носить совершенно потрясающее нижнее белье». «И никаких крушителей!» — мечтательно прошептала Эмили. «Никаких сшитых роботами тряпок. Это похоже на рай». Но доктор Шафер тем временем размышлял о более важных вещах. «Джо!» — с горящими глазами воскликнул он. «Как бы тебе понравилось отправиться на Китти Хок и прочитать братьям Райт небольшую лекцию по аэродинамике? Или отправиться в Детройт и наладить конвейерное производство на заводике, выпускающем Форд модели Т? Или перелететь, я хотел сказать, переплыть океан и кое о чем намекнуть господину Маркони? Потом, конечно, мы можем заняться киноделом. Ты уверен, что это твой хронокар? Ну, что он сработает? Я просто-напросто сдохну от разочарования, если это была только шутка». «Можешь не волноваться», — уверенно ответил Джо. «Он отлажен как часы. Уж не думаешь ли ты, что я стал бы предлагать недоброкачественный товар?» «Конечно, нет, но я откалибровал его с такой точностью», — не унимался Джо, «что если мы решим очутиться в году 1890-м точно в Новый год, то мы там в этот момент и появимся. Можно будет услышать, как хлопают пробки от шампанского». «Почему бы нам этого не сделать?» Эмили едва могла усидеть на месте от нетерпения. «Почему?» «Как ты думаешь, Джимми?» Джо испытующе поглядел на доктора Шафера. «Если ты хочешь убедиться, что хронокар сработает, нам придется задержаться, пока ты подучишь математику так, чтобы разбираться в милых моему сердцу вопросиках типа бесконечной длительности в трансконечной пространственно-временной серии. Или ты готов мне довериться?» «Черт из два, я стану тебе доверять», — захохотал доктор Шафер. «Но все равно я готов рискнуть». «Тогда чего мы ждем?» — спокойно спросила Патти, наливая 4 порции кровавого крушителя. «Никогда не стоит терять время». «Истинная правда», — подхватила Эмили. «Поэтому-то мы и отправляемся в прошлое. А теперь», — деловито заявил Джо, когда все осушили бокалы, «передвигайтесь к столу и давайте перейдем к делу. Патти, у тебя есть список всех необходимых нам вещей. Вы с Эмили начнете собираться, а мы с Джимми пока разберем хронокар. Потом все это мы должны погрузить в шмели. Если мы воспользуемся и вашим, и нашим, то увезем все за один раз». «Куда увезем?» — не понял доктор Шафер. «В пустыню, разумеется. Ты же не хочешь появиться в 1900 году в новогоднюю ночь прямехонько в чем-нибудь будуаре? Это несколько неудобно и может иметь для нас некоторые не слишком приятные последствия». И вскоре приготовления пошли полным ходом. Глубокой ночью во тьму, где теперь практически безраздельно царили звезды, взмыли два шмеля. Глядя на исчезающие внизу огни городов и пригородов, четверо добровольных беженцев не испытывали ни сожаления, ни вины, а только восхитительное ощущение свободы, словно дети, удравшие из дому. За несколько часов до рассвета они приземлились в пустыне. Они выбрали место неподалеку от печальных заброшенных останков покинутого города, которые когда стрелки часов закрутятся в обратную сторону, вновь вернется к жизни. «Ну вот мы и на месте», — радостно объявил Джо. «Отсюда еще можно вернуться». «Мы и собираемся вернуться, только не в пространстве, а во времени», — усмехнулся доктор Шафер. «Пока мужчины в свете фар шмелей собирали хронокар и устанавливали хронодвижитель, Эмили и Патис переоделись в удивительное платье далекой эпохи и примерили свои новые шляпки. Платья оказались тесными и даже немного жмущими в некоторых любопытных местах, в них было трудно наклоняться, подтягиваться, да и дышать-то оказалось не так уж и просто, но они казались женщинам райскими одеяниями. За 10 минут до рассвета хронокар был собран и готов для великого кульминационного фокуса с исчезновением. Патти достала кофе и бутерброды, последняя символическая трапеза в 1994 году. «Совсем скоро рассветет», — заметил Джо, проглатывая последний кусок бутерброда с цыпленком. «Лучше всего нам поскорее затеряться во времени. Будет грустно, если сейчас нас засечет какой-нибудь правительственный шмель. Чертовски не хотелось бы начинать выяснять отношения с экипажем наводчика». Доктор Шафер поглядел на свою жену и улыбнулся. В ярко-зеленом облегающем платье и с корзиной фруктов на голове она казалась ему необычайно привлекательной. «Ну как ты, Эми?» — спросил он. «Не хочешь остаться?» «Еще не поздно». Эмили улыбнулась и швырнула коробку от бутерброда в сторону молчаливого шмеля. «Вот еще», — ответила она, — «утопия там, где ты ее найдешь. Достойная эпитафия 1994 году, а для грядущего года 1900-го оптимистическое приветствие». Джо и Патти уже забрались в хронокар. Доктор Шафер нежно поцеловал жену и взял ее за руку. Вскоре они поднялись на борт прозрачной, в многоцветных прожилках каравеллы, ведомой капитаном Джозефом Гаррисоном, первым Колумбом времени. Над горизонтом показался красный краешек восходящего солнца. Джо окинул взглядом индикаторы на хронодвижителе и тихонько начал отсчитывать секунды. Затем щелкнул тумблером. На мгновение пустыня задрожала, словно марево, и вдруг кругом бесконечной чередой понеслись дни и ночи, вечно изменяющиеся, летящие задом наперед ураган обратимых изменений. Даже зажав руками уши и закрыв глаза, путешественники не могли избавиться от монотонного мигания солнца, чередующегося с пляшущими созвездиями и луной от рева всемогущего ветра. Но вот временной прыжок подошел к концу. Пустыня и небо над ней вновь стали неподвижными. Джо открыл глаза и в изумлении уставился на панели с инструментами. «Эта чертова штука и впрямь сработала!» — воскликнул он дрожащим от волнения голосом. «Чтоб не провалиться!» Четверо потрясенных людей выбрались из хронокара в мир, замерший на грани нового дня, нового года и нового столетия. Доктор Шафер посмотрел туда, где в 1994-м находились развалины покинутого города. Покинутого, но только не сейчас. Шумный, светлый, он воскрес из пучины времени, символ бурного и светлого мира 1900-го. «Смотрите», — сказал доктор Шафер, — «мы уже в истории». Рука в руке четверо беженцев из утопии, которая провалилась, вошли в век, который, несмотря на все свои недостатки, был все-таки веком человеческих возможностей. Странный деловой мир. Мир небрежный, порой рискующий. Все еще слишком буйный, чтобы склониться перед упорядочивающим рвением планировщиков. Слишком неистовый, чтобы принять усыпляющее положение абсолютной безопасности. слишком деловой, чтобы отвергнуть мечты и силы людей.